Наверняка они бьются в истерике и проклинают все на свете. Вы, Яна, пойдете? А почему нет? Предыдущий контракт был очень скучным. Предыдущий? А разве он уже закончился? Нет. Но в мои обязанности входило только огневое прикрытие. Никто не говорил, что придется лезть в пасть к вестнику. Темный двор не будет возражать против доплаты за риск. Теперь согласны? Вполне. Я буду очередной жертвой. Птицы из-за меня деньги получат. Какая умная девочка. Если будешь искать работу, приходи ко мне. Для поддержания связи мне необходимо иметь что-то ваше, например, волос. Вот, локон на память. Храните у своего сердца, Сантьяго. Москва, улица Большая Дмитровка, 28 июля, среда, 6:51. Артем не помнил, как выбрался на поверхность. Сохранились лишь обрывочные воспоминания об узких полутемных коридорах, ржавой лестнице и легком дуновении свежего воздуха, двигаясь на источник которого он и нашел открытый люк. Даже очутившись на поверхности, он несколько минут без памяти брел по серым улицам просыпающегося города. Эй, парень! О, полицейский. Интересно, настоящий или снова морок? Артем стоял посреди пустынной улицы, а на обочине приветливо поблескивал маячками синий-белый полицейский джип. Обкурился? Документы есть? Нет. Подрался? Нет. Ну, так я пойду. Стоять! Документов нет, выглядишь подозрительно. Придется посидеть в околотке, пока не разберемся, что к чему. Ну, господин сержант... Рука полицейского медленно потянулась к наручникам на поясе, а Артем окончательно растерялся. Пребывание в Кутузке не входило в планы, но как избежать этой участи, он не представлял. Ну вот ты где, дурачок. Артем, я тебя по всему городу ищу. Около джипа остановился серебристый мустанг, из которого... На мужчин с улыбкой смотрела блондинка из ящерицы, Лана. Где вы его нашли, сержант? Вы его знаете? Конечно, знаю. Сержант, вы не против, если я заберу моего друга? Обещаю, что больше его никуда не отпущу. Артем, прыгай в машину. Проваливай, так и быть, раз такая красотка просит. Спасибо, Лана.